город мой. У тебя сегодня день рождения, и извини, что снова далеко я, но и врозь всегда мы вместе, ты моя кровь, брат мой. Ты весной рожденная, осенней, никогда мне не найти покоя, потому вот я бываю резок порой, брат мой. Нас судьба немного разлучила, но, Вовчик, мы одни на белом свете. Нам всегда стоять с тобой спиною к спине, брат мой. Ну, давай померяемся силой. Руку ставь на стол, тебе не светит. Старший должен быть всегда немного сильней. Ты приснись мне этой ночью, маленький брат. Будет завтра путь короче снова на трап. Пару любит лебедь, и мне спокойней в небе, когда мы будем вместе с утра, брат мой, брат мой, брат мой. Счастья долгих лет тебе желаю. Ну а коль судьба натянет вожжи и слетится справить тризну на воронье, брат мой, свято место пусто не бывает, но твое занять никто не сможет, и свободным я надеюсь будет мое. Ты играл в мои игрушки, маленький брат. Ты всегда был чуть послушнее, я всегда прав. Редки были ссоры, и вот тебе за 40, а все как будто было вчера. Ты играл в мои игрушки, маленький брат. Всегда был чуть послушнее, я всегда прав. Редки были ссоры, и вот тебе за 40, а все как будто было вчера, брат мой, брат мой, брат мой. У тебя сегодня день рождения, мама, как обычно, стол накроет, и отец наш скажет, как всегда, пару слов. Ты приснись мне этой ночью, маленький брат. Будет завтра путь короче снова на трап. Пару любит лебедь, и мне спокойней в небе, когда мы